Он замолчал, подали чай. Татьяна Ильинична встала с своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума выходила и также тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсянников важно и медленно выпивал чашку за чашкой. «Митя был сегодня у нас», — вполголоса заметила Татьяна Ильинична. Овсянников нахмурился. «Чего ему надобно?» «Приходил прощения просить». Овсянников покачал головою. «Ну, упадите вы», — продолжал он, обращаясь ко мне. «Что прикажете делать с родственниками? И отказаться от них невозможно. Вот и меня тоже Бог наградил племянничком. Малый он с головой, бойкий малый, спору нет. Учился хорошо, только проку мне от него не дождаться. На службе казенный состоял, бросил службу. Вишь, ему ходу не было. Да разве он дворянин? И дворян-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела. Да это бы еще куда ни шло, а то в ябедники пустился. Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, соцких научает, землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается, с бессрочными, с мещанами городскими, да с дворниками на постоялых дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж становые и исправники ему не раз грозились. Да он благо балагурить умеет, их же рассмешит, да им же потом и наварит кашу. Да полно, не сидит ли он у тебя в каморке, прибавил он, обращаясь к жене. Я ведь тебя знаю, ты ведь сердобольная такая, покровительство ему оказываешь. Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела. «Ну, так и есть», — продолжал Овсянников. «Ох ты, баловница! Но вели ему войти. Уж так и быть. Ради дорогого гостя прощу глупца. Но вели, вели». Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!» Митя, малый лет 28, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидев меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественной величины буфы на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский, российский портной. «Ну, подойди, подойди», — заговорил старик, — «чего стыдишься? Благодари тетку, прощен». «Вот, батюшка, рекомендую», — продолжал он, показывая на Митю. «И родной племянник, а не слажу никак. Пришли последние времена. Мы друг другу поклонились». «Ну, говори, что ты там такое напутал? За что на тебя жалуются? Сказывай». Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне. «После, дядюшка», — пробормотал он. «Нет, не после, а теперь», — продолжал старик. «Тебе, я знаю, при господине помещике совестно, тем лучше казнись. Изволь, изволь-ка говорить, мы послушаем». «Мне нечего стыдиться», — с живостью начал Митя и тряхнул головой. «Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходят ко мне решетиловские однодворцы и говорят: заступись, брат. Что такое? А вот что. Магазины хлебные у нас в исправности, то есть лучше быть не может. Вдруг приезжает к нам чиновник. Приказано де осмотреть магазины. Осмотрел и говорит: в беспорядке ваши магазины, упущения важные, начальству обязан донести. Да в чем упущения? А уж про это я знаю, говорит. Мы было собрались и решили чиновника как следует отблагодарить. Да старик Прохорыч помешал. Говорит: этак их только разлакомишь. Что в самом деле? Или уж нет нам расправы никакой? Мы старика-то и послушались. А чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требуют нас к ответу. «Да точно ли у вас магазины в исправности?» – спрашиваю я. «Видит Бог в исправности, и законное количество хлеба имеется».